Правильно. Каждый мир причин в то же время является и миром следствий. Медаль-то одна, но стороны две. Но ведь человек в плотном теле, то есть на земле, активен и в других своих оболочках. Активность каждой – это мир причин, для идущих от них следствий на соответствующих им планах. Фламарион на Земле ментально жил звездами, и сейчас он работает над оформлением тонкого тела звезды. Картежник в астрале играет, композитор творит. Карму надземную можно творить так же, как и карму земную. Миры пронизывают друг друга. Чем выше мир, то есть чем более он разрежен, тем распространен больше.